На белый бал берез не соберу, холодный хор хвои хранит молчанье, кукушки крик, как камешек отчаяния, все катится и катится в бару. И все-таки я жду из тишины, как тот актер, который знает цену чужим словам, что он несет на сцену, каких-то слов, которым нет цены. Ведь у надежд всегда счастливый цвет, надежный и таинственный немного, особенно когда глядишь с порога, особенно когда надежды нет.